медленно и жутко вращающиеся за бездны пространства и времени. Галактики, антигалактики, пульсирующие в такт друг другу. Когда одна расширяется, другая сжимается, проходит вечность, и все повторяется наоборот. Двойная вселенная. Вы когда-нибудь думали об этом? Да, я задумывался над этим в связи с асимметрией вселенной, быть может, мнимой. В модели двойной вселенной кажущаяся асимметричность ее исчезает. Вот именно. Оказывается, уравновешенным вещество и антивещество оказывается полностью уравновешенным и радиальное движение. Почему вы говорили об антигалактиках? Вы молчите, но ведь этого не может быть! Я схватил его за теплую человеческую руку. У меня опять потемнело в глазах. Мне казалось, что я долго лежал на влажном песке вниз лицом, и все волны океана прошли надо мною. Но, оказывается, удержался на ногах. Просто время, секунды его и минуты его иногда чудовищно растягивается. Это антигалактика? Да, мой друг. И я теперь из антивещества? Вспомните, это лишь сон. Мало ли что приснится. Все здесь из антивещества, и мы с вами тоже. Но я не чувствую никаких изменений. А почему вы их должны чувствовать? Значит, я лишь копия Кирилла Мальшета, копия с обратным знаком. Все мы только бледные копии самих себя, философски заметил познавший Землю. И каждый стремится полностью осуществить самого себя, что не всегда удается. Вам эту возможность судьба предоставляет. Я опустился на камни и закрыл глаза. Он подождал, пока я приду в себя. «Чего вы хотите от меня?» – спросил я наконец. «Очень многого. Нам нужна помощь людей». Нас постигло величайшее бедствие. Наша цивилизация гибнет. Войны? Мы никогда не знали войн. Мы не агрессивны. Что же тогда? Нас погубило бессмертие. Мы долго молчали. Значит, эти существа бессмертны. Да, слишком много информации сразу. У меня было такое состояние, как в невесомости, когда в нее начинаешь входить. «Дом для вас и ваших товарищей готов», — сказал Семен Семенович. «Но пока вы один, я побуду с вами». Я хотел сказать, что мне лучше побыть одному, чтобы обдумать все, что на меня обрушилось, но согласился. Он, кажется, был доволен. Я поколебался, прежде чем задать ему следующий вопрос. «Семен Семенович, на Земле теперь прошли столетия или, может, миллионы лет?» «Нет-нет», — живо возразил он, — «на вашей планете 2000 год, точнее 2009 год. Но ведь до вашей антигалактики, которая даже неведома нашим астрономам, тысячи световых лет!» «Успокойтесь, Кирилл, я вас не обманываю». Но как же прыжок в гиперпространстве? Искривление пространства? Да неужели вы добились и этого? Наша цивилизация неизмеримо старше, хотя планеты ровесницы. Наше развитие началось раньше, едва появилась растительность. Мы быстрее прогрессировали. Эволюция, создавая нас, не ошиблась. У нее не было никаких тупиков. Она дала нам все, что нужно существу разумному. Это мы начали выбирать, что оставить и от чего отказаться. И зашли в тупик. Наша цивилизация зашла в тупик, Кирилл. И это очень тяжело и страшно. В этом трагедия планеты Харис. Он долго молчал, а потом мы встали и пошли от берега.